Из трех оставленных Фришманом папок Куфлиев выбрал сиреневую с надписью «Банк». Раскрыл ее, внимательно всматриваясь в узкую полоску бумаги с неровными строчками цифр, которая была приклеена прямо сверху. Вот полюбуйся. У них на счету свыше 100 000. По состоянию на 2 июля. Куда от таких денег убежишь? Конечно, после 2 июля могли произвести и кое-какие изменения, но я не стану утруждать товарища Фришмана и сам запрошу более свежие данные. Пора познакомиться с Сатурном всерьез. Хочешь составить компанию? Почему бы и нет? Тогда давай заскочим в банк. Подвезешь? Ты что, вознамерился зачислить меня к себе водителем? Угу. И слушателем? Устраивает? Уговорил. Едем. В банк поспели вовремя. Еще 5 минут, и двери за широкой спиной постового сержанта закрылись бы для клиентов, которым в данном случае мог быть причислен Куфлиев. Охранник пропустил Талгата, впрочем, предупредив, что сегодня ничего у них не выйдет. Он оказался прав. Банковские дамы категорически отказались пойти навстречу капитану и дать нужную выписку. Что поделаешь, рабочий день окончен. Капитан огорченно сказал ожидавшему его в машине Корнееву. Год уже, наверное, не был в банке, и не жалею. Вечно это духота, толчая, спешка. Нудятся какие-то унылые личности, вероятно, не получившие денег. Ну уж, тут-то можно использовать свое служебное положение, чего ж ты? А что поделаешь? Нужная операционистка куда-то ушла. Внизу идет прием денег, и всех посторонних просят покинуть помещение. Действительно, из голубого микроавтобуса, подъехавшего вплотную к массивным дверям банка, под надзором вооруженной охраны выгружали небольшие увесистые мешки. Тебе бы такой. С бронированными стеклами. Кивнул в сторону Талгат, усаживаясь на сиденье. Обойдемся и «Жигулями». «Теперь куда двинемся?» «Получать отворот-поворот», — ухмыльнулся Корнеев. «Предлагаю наведаться в Сатурн. А за выпиской завтра с утра. Свежее будет. Пока я буду возиться в банке, прими, пожалуйста, Фришмана в моем кабинете. По гостеприимству, и, надеюсь, у вас будет о чем поговорить». Спрашиваешь. Я просто счастлив буду взять интервью председателя боевого кооператива, в котором гибнет по сотруднику в день, если, конечно, мы еще сегодня с ним не повстречаемся. Думаю, не повстречаемся. Сатурн располагался на кривой, мощеной булыжником узкой пыльной улице. Грузовой транспорт шел здесь сплошным потоком с утра до позднего вечера, и в результате улочка превратилась в своего рода полосу препятствий. Чтобы не наглотаться пыли, боковые стекла «Жигулей» пришлось поднять. Возле прорезающей мостовую многоступенчатой выбоины, упирающейся отрогом в смердящую отбросами мусорную кучу, синел щербатый забор. На калитке с трудом можно было разобрать облупившийся номер дома. — Талгат, ты часом адрес не перепутал? — И намека на вывеску нет, убожество какое-то. — Зайдем. Куфлиев толкнул взвизгнувшую калитку. От дощатого нужника, у которого вместо двери болталось полотнище грязной пленки, густо несло экскрементами. В глубине двора между фруктовыми деревьями серело присадистое зданице с потрескавшимися глинобитными стенами и шиферной крышей, взявшейся от времени прозеленью. Чем ближе подходили майор и капитан к дому, тем слышнее становились голоса. Разговор, видно, шел нешуточный. Неожиданно прямо из распахнутой настежь двери шмыгнула к забору, где находилась помойка, большая плешивая крыса. Майора передернуло. Он в сердцах сплюнул и решительно переступил порог сырой и темной веранды, заставленной пачками картона, какими-то хитроумными приспособлениями из металла и дерева, бочками и банками с красками. Вонь стояла, хоть святых выноси. Миновав узкий проход и темный коридор, майор и капитан оказались в небольшой кухоньке, где у колченогого стола, застеленного газетами, сидели четыре женщины и двое мужчин. Тонко нарезанная колбаса, сыр и осетрина, две пустые бутылки из-под водки. Трапеза была в разгаре. Трое женщин были казашки в синих рабочих халатах, невысокие, с полными усталыми глазами. Они походили друг на друга, как близнецы. Четвертая отличалась от них только пшеничным цветом распущенных волос и менее смуглой кожей. Молодой, рослый, ширококосный казах с плоским, багровым, неподвижным, в охмелю лицом сидел, вцепившись в стакан с прозрачной жидкостью, могучими пальцами, с траурной каемкой под ногтями. При появлении чужих он тяжело оторвал взгляд от стакана, коротко осмотрел вошедших, досадно чмокнул и одним глотком влил в себя содержимое. «Эх, за упокой! А вы что сидите?» — обратился он к сотрапезникам. Но те, не дотрагиваясь до еды и питья, поглядывали на незнакомцев, вероятно, ожидая разъяснений. «Здравствуйте! Это и есть производственный кооператив «Сатурн»?» — спросил Куфлиев. «Ну?» «Сатурн. Здрасте и до свидань». Верзила, охватив лишку, был настроен воинственно. Остальные недружелюбно помалкивали, не вмешиваясь. «Зачем же так?» — с добродушной улыбкой проговорил Корнеев. «Мы, так сказать, ваши потенциальные клиенты, и нам хотелось бы узнать, на какие услуги можно рассчитывать». «Вы бы хоть вывеску какую повесили», — поддержал его Куфлиев. «Вешать или не вешать, сами знаем. А в клиентах не нуждаемся», — бурчал Верзила. «Тогда позвольте узнать, кем имеет честь», — полюбопытствовал Куфлиев. «Ха! Немного хочешь? Катитесь-ка вы отсюда! Стой, Дуля! Не лезь в бутылку!» — вмешался другой мужчина, сутулый, с глазами выкоченными, словно от натуги. «Я так понимаю, что это мы теперь клиенты товарища капитана. А от такой чести хотел бы, да не откажешься. Как заметил зарубежный классик, когда шеф полиции приглашает присаживаться, неудобно стоять». «Приятно в столь неопрятной дыре встретить знатока литературы, как бишь, простите, ваша фамилия?» «Луков. Михаил Петрович», выпятив мощный кадык, с готовностью представился тот. «Для вас просто Миша. Не обижайтесь на вашу забывчивость. Что ни говори, я уже 10 лет прошло с момента нашего знакомства. Вы тогда приходили с проверкой в бюро выездных фотографов. Я там тоже работал. но для вас интереса не представлял. Взятки брал у начальства. И сейчас совесть моя спокойна. Дальше рабочего в своей карьере я так и не продвинулся. Да-да, припоминаю, вы в то время произвели на меня впечатление своей исключительной осторожности. И все-таки, Михаил Петрович, откройте секрет. Вы что, следите за моим продвижением по служебной лестнице? Или мои капитанские звездочки на рубашке в клетку проступают? Все растут и вырастете, а земля слухом полнится. — уклончиво отвечал Луков. — Мне прежде говорили, что вы классный мастер, грех талант в землю зарывать, особенно в наше время, когда мастеровые люди на вес золота. А я здесь как раз по специальности. Вон! — он махнул рукой в сторону полуоткрытой двери. — Там и станок стоит. Клепаю матрицы помаленьку. Жизнью и зарплатой доволен. Рисунки на сумки и салфетки наношу. Мы работяги. Без куска хлеба не останемся, что бы там ни было. Намек понял. А вот я бы с радостью в безработное. И майор, думаю, тоже. Как, Игорь Николаевич, а? Да разве ж они дадут, хмуро ответил тот. Кстати, знакомьтесь. Куфлиев шагнул в сторону. Майор Корнеев ведет следствие об убийстве гражданина Юлеева. Знавали такого? От взгляда майора не укрылось, что в какое-то мгновение сидящие за столом напряглись, словно между ними пронеслась какая-то тень. Но уже через мгновение женщины, как по команде, недоуменно отрицательно покачали головами. Луков потупил глаза, и только Даулет попытался было что-то сказать, но, спохватившись, только помотал кудлатой головой. Корнеев немного сдвинулся вправо и стал в полоборота к кухонной двери. С этого места хорошо просматривалась следующая комната с двумя станционарными швейными машинками. Там же громоздились кипы заготовок для сумок с откатанным рисунком, коробки с фурнитурой, мотки нейлонового шнура. Прямо скажем, не впечатляет меня ваше производство. Сложив на груди руки, начал майор. Это ж как надо трудиться, чтобы с такой допотопной технологией заработать сносные деньги. И тем не менее... Даже я про ваши зарплаты наслышан. Одно время думал было проситься в ваш Сатурн, да у вас с вакансиями туго. Да и найти вас трудно, сплошная конспирация. Майор ухмыльнулся. Мы не артисты, зачем нам реклама? Пьяно покачиваясь на табурете, лез на рожон Даулет. Работы под завязку. А если появится местечко, так нам... Ломовики нужны, а начальство мы своим можем поделиться. Луков кашлянул, привлекая внимание капитана, и пренебрежительно отмахнул в сторону Даулета, мол, что с пьяного взять. Тот, однако, немедленно отреагировал. Черные глазки щелки вспыхнули злыми огоньками, булыжные кулаки сжались так, что проступили могучие лиловые вены. Корнеев, предотвращая скандал, перехватил ситуацию. «Ну-ну, уважаемый!» — неожиданно весело воскликнул он. «Не надо так грозно сверкать очами, а то нам с капитаном не по себе. Вот вы шумите, что начальство вам и здесь хватает, так, может, все-таки есть кто из администрации?» Даулет еще кипя, медленно распрямился во весь рост, и, гордо выпятив и без того объемистую грудь, отрекомендовался. — Конечно, есть. Я Сарбеев, ревизор. Оно приятно, это просто удача. Садитесь, товарищ Сергеев. Как же это вы допустили пьянку на рабочем месте? Будь на вашем месте здесь, сейчас участковый, могли бы и неприятности последовать. Трудовая дисциплина — это, знаете, не шутка, — наседал майор, не давая Сергееву опомниться. Ну, а мы вообще-то по другому поводу. Капитан, вот спрашиваю у ваших работников, не знает ли кто Юлеева. Удивительно, никто не знает. А между тем, не такое уж у вас крупное производство, чтобы не быть всем знакомыми. Да и что скрывать, если вы только что при нас его поминали? Кстати, кто вам сообщил о его гибели? Будете отвечать сейчас или когда протрезвитесь? Даулет, грудой оседая на табуретку, непонимающе хлопал глазами. Какой гибели? О чем вы? Его агрессивность сменилась нелепой растерянностью. Ну, ясно, пить на работе не положено. Но у нас бухгалтер в понедельник утоп. Вы же должны знать, вот решили помянуть бухгалтерскую душу, если она у таких есть, обмыть, так сказать, чтобы не только Каспием, но и друзьями и соратниками. Замечательно. Черный юмор расцвел в среде раскрепощенных кооператоров. Но ближе к делу. Что вы скажете относительно Юлеева? Может, вы все-таки знакомы с ним? Да чего скрывать, товарищ майор? Знаю я его. И все знают. Даулет потер широкой ладони бугристый лоб. «Вы что, бабы, очумели?» — обратился он к женщинам. «Это же Ефим с завода! Скажите следователю, что знаете, а то он чего доброго подумает, что у нас подснежники завелись!» Русоволосая, подстегиваемая нетерпеливым взглядом Даулета, поднялась зачем-то с табуретки, смущенно запахивая халат. Если это про Ефима, то мы его все знаем. Лысый такой, морщинистый, больно самостоятельный. Не дальше, как на той неделе, флизелин привозил. Я его не то что близко, но хорошо знаю. Он даже мне любовь предлагал. «Ой, кому он ее не предлагал?» — перебила ее одна из казашек. «Он и мне домой названивал!» Она жеманно повела плечами, тяжелые груди всплеснулись в глубоком вырезе халата. «Работал у нас, верно, только фамилией его никто не интересовался. Он вроде бы ткань доставал». «Тебя за язык не тянут! Кто кому что доставал?» Резко оборвал ее Даулет, преисполняясь ревизорского величия. «Юлеев работал на заводе, с которым у нас официальный договор. В документах все проведено. А здесь швейные и накатные участки. Пожалуйста, смотрите, проверяйте. Все товары приобретены как положено, чеки и вся документация у бухгалтера. Тьфу ты! Все забываю, что он утоп». «Подождите, вы что-то еще про Ефима говорили? Он что, тоже, что ли?» На минуту взявший себя в руки Даулет стал на глазах хмелеть, язык у него развязался. «Не тоже, — холодно сказал майор. — Юлеев убит. Зверски, жесток». Женщины охнули в один голос, русая застыла с полуоткрытым ртом. «И в связи с этим много чего придется выяснить. Начнем с вас. Я понимаю, что известие не из радостных, Но вы должны понять, что в этот момент убийцы все еще на свободе, и никому не известно, кто окажется следующей жертвой. — Зачем уговаривать? — кивнул Сарбеев. — Я готов. — Прямо здесь? — насмешливо спросил майор. — Может, по крайней мере, стоит убрать со стола? — Я думаю, что после этого сообщения никому кусок в горло не полезет. А если бы вы видели, во что убийцы превратили Юлеева, то наверняка потеряли бы аппетит не на один день. Женщины засуетились было, но Старбеев, поднявшись, отрывисто бросил. — Хорошо, идемте в кабинет. По дороге прошли через комнату, как густым киселем, наполненную запахом краски. Все пространство, кроме узкого прохода и прямоугольного стола, со свисающей до полу клеенкой, занимали натянутые веревки, на которых, прихваченные деревянными прищепками, сушились квадраты фрезелина с недавно откатанными сочными рисунками. Знакомые надписи «Наполеон», «Пума». Майор постоянно встречал их на улицах города и в районах области. Кабинет, куда привел его Сербаев, напоминал убогую спальню. Треть его занимала широкая низкая кровать с пружинным матрасом. Обстановку завершали небольшой сервант, висящий на нем календарь с голой девицей и хромой письменный стол со стулом. Майор развернул стул спинкой к столу и указал Сарбееву на кровать. — Садитесь. — На магнитофон будете записывать? — поинтересовался тот. Жалобно застонали разболтанные пружины, принимая его тяжесть. — Нет, просто побеседуем. — Итак, когда и где вы в последний раз видели Юлеева? — Вчера вечером на ужине у Светы Коробовой. Она работает в нашем кооперативе. С какой целью вы собирались, и кто там еще был? Сбежались. Сергеев с хрустом зевнул и откашлялся. Обсудить пропажу Очкасова. Четвертым был Борьков Фришман. Пожалуйста, подробнее. Как прикажете. Только помню, всего ничего, я так там надрызгался, что белый свет потемнел. Фришман отвез меня домой, все равно по пути, а эта мымра Светка даже ночевать не оставила. Побрезговала. И все? А что еще? Вру. Сарбеев пьяно качнулся на кровати. Утром я похмелился слегка и подумал, а вдруг Очкасов не утоп, а спрятался. Но где? Не у Светки, это точно. Спорить могу. Почему вы так уверены? Все, кто имел глаза и уши, знали, что наш бухгалтер жил со Светкой. Даже его жена Матрена и та рукой махнула. Любовь — дело добровольное. Да вот только слишком уж в глаза бросалась та любовь. В таких местах якорей не бросают. Первый же шторм разнесет о скалы. Не отвлекайтесь. Хуже всего, когда убегает купец с деньгами. Власти поймают — плохо. Разбойники — беда. А если свои, у кого кровно из глотки вырвал — вообще смерть. Сарбеев, полуотвернувшись от майора, говорил, глядя в стенку, с такой неподдельной злобой, что казалось еще минута, и ветхий сам он посыплется, поплывет, рухнет. Оригинальные у вас аналогии. Ну, разбойников или грабителей, положим, все более-менее зажиточные люди опасаются, а вот остальные опасности... Никого не боюсь, — нервно перебил его Сербаев. Все прогулял. А крохи, что с семьи остались, кому они нужны? Мараться об меня им же дороже обойдется. Да, многозначительно протянул майор, самое страшное, Сербаев, когда к тебе приходят вымогать то, чего у тебя нет. Поверьте, даже мне смотреть на изувеченного Юлеева было тошно. Что вы меня пугаете? Возмутился Даулет. Весь город знает про мои загулы, а сейчас за душой у меня ни копейки. Это Ефим все копил, копил, вот и докопился. Нужна она ему теперь, его кубышка. Говорят, что до женщин он был охотник. Глазами! Ни за что не поверю, чтобы он на них большие деньги тратил. Может, по дешевке так? Он даже жрать не жрал по-человечески. И домашних без конца попрекал, и крылышками трескайте, Ротшильды выискались. А ее икры-то в сезон у нас как грязи, так грязи и зовут. Что-что, а это Корнеев знал не понаслышке. Весной и осенью тюрьма и всякого рода изоляторы переполнялись браконьерами. В борьбе с выгодным промыслом не помогали никакие меры местных властей. Вместо угодивших за решетку являлись новые добытчики и торговцы обоих полов и самого различного возраста от 14 до 80. «Снова откликаетесь, Сербеев», — вздохнул майор. «Боремся и с этим, но жизнь-то человеческая дороже банки с икрой». «Не скажите, товарищ майор». Сами знаете, что в урочный час рыбы инспектора на Каспии, как дохлые осетры, кверху брюхом плавают. Опять лирика, — покачал головой майор. Ладно. Ладно, не буду. Но есть ведь гады, от которых вреда больше, чем пользы. А от таких, как Ефим, и вовсе обведет вокруг пальца. Кажется, что помог тебе, а на самом деле, глядишь, утопил змей. А вот об этом давайте поконкретнее. Как там вас Юлеев топил? Попытаемся, может, вас спасти, если дело далеко не зашло. Да это я так. К слову, чтоб понятнее, замялся Сербеев. Не обо мне речь. Допустим, вы в разговоре только что иносказательно дали понять, что Очкасову и властей, и компаньонов надо было бояться. Власти, как я понимаю, это милиция, но мы-то людей не топим. Надеюсь, вы не думаете, что я прикончил вашего бухгалтера от того, что мне не по душе его моральный облик? Я такого не говорил, — буркнул Сербеев. — Ладно. Но если трезво рассудить, майор взглянул на багровую физиономию собеседника и едва заметно улыбнулся, то многое говорит о том, что Очкасов утонул не сам по себе. — А с кем? — встрепенулся Сербеев, испуганно расширив глаза. Корнеев, не ожидавший такого поворота, едва не расхохотался, но сдержал себя и ответил уклончиво. «Всякие случаи известны, если он вообще утонул». «Ну, даете!» Сербеев облегченно вздохнул.